После этих слов я услышал удаляющиеся шаги, но голову так и не повернул. Плевать, пусть снова присылает своих собачек. Юсуповский дворец, кабинет князя. Боря, ты останешься дома. Николай Феликсович был непреклонен в споре с сыном, и это не обсуждается. Ты князь, а я патриарх рода, и мои решения внутри нашей семьи не обсуждаются. Борис Николаевич был хмур, однако понимал резоны отца. Князь должен быть дома, а вот патриарх может и погулять. Тем более, что в плане силы ему не сравнится с отцом. Хорошо, отец, но пообещай мне, что вы вернете сына домой. Можешь не сомневаться, сын. Николай Феликсович мрачно усмехнулся. Я заставлю этих ублюдков заплатить за похищение внука. Какие силы ты возьмешь с собой, отец? Демидов, понятно, он притащил с собой свою гвардию в полном размере, но мы не можем направить в Тибет всех бойцов. Всех и не нужно, Николай Феликсович покачал головой, достаточно будет 1000, но она будет оснащена по высшему разряду. В горах воевать сложнее, именно поэтому мне нужно лучшее снаряжение, что только можно получить. Оно у тебя будет, отец, Борис Николаевич кивнул, император тоже поможет, так что мы получим лучшую боевую технику, которая только есть в империи. Старик кивнул и вышел из кабинета. Пора собираться. 6 часов спустя. Стратегический аэродром Петрограда сегодня был загружен под завязку. Несколько тысяч лучших бойцов империи спокойно загружались в боевые дирижабли и готовились вновь напомнить миру, почему не стоит лезть к империи. Матвей Демидов в тяжелой броне смотрелся словно сказочный богатырь, а стоящий рядом Николай Юсупов ничуть ему не уступал. А вот третьего члена их группы мало кто ожидал тут увидеть. Князь Нарышкин, собственной персоной. Он тоже решил присоединиться к этой компании, ведь так или иначе он был благодарен Феликсу за многое. 15 боевых дирижаблей, Демидов удивленно глянул на Юсупова, как ты умудрился выцыганить у императора 10-ю часть его воздушного флота. Ну, я просто пообещал ему лавр уничтожителя ордена карателей, Юсупов усмехнулся, в глазах подданных, как наших, так и иностранных, это сильно повысит его престиж как государя. Мне же плевать на славу, я просто хочу вернуть внука. Ты же понимаешь, что все будет не так просто, как тебе бы хотелось. Каратели сильны, а за столько сотен лет они наверняка успели превратить свою цитадель в неприступную крепость. Можете не сомневаться, князь, вмешался Нарышкин, это наверняка так. По долгу службы я часто сталкивался с новостями, связанными с этим орденом, и знаю точно, что та же Поднебесная прекрасно знала, где их логово. Вот только китайский дракон не захотел тратить огромные ресурсы, чтобы истребить эту опухоль на теле планеты. Юсупов поморщился. Он прекрасно все понимал, но выбора не было. Феликса нужно вернуть и точка. Я все понимаю и не собираюсь лезть на их крепость с шашкой наголо. Нет, у нас достаточно сил, чтобы устроить нормальную осаду и постепенно уничтожить этих ублюдков. Однако же нам пора, обсудим дальнейшие планы в дирижабле. Как раз последнюю партию оружия загрузили, а значит, мы можем отправляться. Воронцовский дворец. Семен Воронцов вот уже несколько дней не мог дозвониться до отца. Мать лишь пожимала плечами, ее отношения с отцом были далеки от нормальных, и княгине было по большому счету плевать на своего мужа. Вот только парню было совсем не плевать, отца он любил и уважал. Сидя у себя в комнате, он пытался понять, кому звонить, чтобы узнать хоть какие-то новости, когда его телефон завибрировал, и разблокировав экран, он увидел сообщение от незнакомого номера. Открыв его, парень побелел, а пальцы сжали металлический корпус так, что тот заскрипел. С экрана телефона на него смотрела голова отца. Да-да, именно что голова, а вот тела как такового не было. Под фотографией был текст, и читая эти строчки, парень чувствовал, как безумие застилает его разум. Твой отец пал от руки Юсуповых в попытке выполнить задание, что должно было помочь вашему роду занять подобающее место в империи. Но ты можешь отомстить, Семен, если хочешь узнать как, позвони. С большим трудом Семен удержался, чтобы не заорать, но это ничего не значило. Разум парня лихорадило, он пытался смириться с тем, что его отца больше нет. И лишь одна мысль пульсировала в голове – месть. 10 часов спустя, в очередной раз я пришел в себя от боли, и застонав, попытался встать. К моему удивлению, у меня это получилось, и я неожиданно резво для себя сел на кровать. Мой взгляд тут же упал на подозрительный сверток рядом с койкой, ведь я точно помню, что его там не было. Протянув руку к нему, я еле сдержал рвущийся наружу мат. Браслеты, блокирующие браслеты исчезли с моих запястий. Тут же на полную катушку заработал глиф поглощения силы, и воздух вокруг меня стал холодным. Но мне было плевать, ведь в мой источник поступала сила и очень быстро. С каждой секундой я чувствовал себя все лучше и лучше, и на моем лице появилась недобрая улыбка. Не знаю, кто сделал мне такой роскошный подарок, но я точно не забуду этого. Через минуту эйфория спала, и я наконец-то взял в руку сверток, развернув грубую ткань. Внутри же скрывалось настоящее сокровище. Два огромных накопителя. Целительские артефакты, небольшая бумажка, свернутая в трубочку. Развернув этот клочок бумаги, я увидел всего лишь одно слово. Удачи. Моя улыбка стала еще шире. Нет, удача мне не понадобится, ведь со мной теперь мой огонь. Тебе этого хватит? Мысленно потянулся я к дракону, транслируя изображение накопителей. Должно, кажется, в голосе дракона послышалось предвкушение, но точно сказать не могу, нужно посмотреть. А давай смотреть ты будешь позже, я не выдержал и огрызнулся. У меня не так много времени, поэтому поглощай силу, и если не хватит, бери жизненную энергию. Нельзя, ты слишком много отдал в прошлый раз, еще один такой сеанс, и ни один лекарь тебе не сможет помочь. Даже сейчас лекари вашего мира со скрипом смогут тебя излечить. Вот оно как. Ну, значит, придется придумать что-то другое. В любом случае задерживаться тут я больше не планирую. Вдруг пол под моими ногами завибрировал, а потом пришел звук, тяжелый такой, давящий. Такое ощущение, что где-то близко происходит сход лавины. Вот только в следующий момент я понял, что это не так. На улице еще было светло, поэтому огромную тушу дирижабля я увидел очень хорошо. Ощетинившись пушками, этот исполин встал почти напротив моей камеры и начал стрелять. Теперь, кажется, я понял, почему трясется пол. К ублюдкам в гости нагрянули мои родственники, а значит, веселье только начинается. Поглощай быстрее силу. У нас не так много времени, вскоре мне понадобится твоя сила. Камни в моих руках буквально вскипели, как и каналы в моем теле. Но плевать, главное, что свобода близко. Несколько часов до этого небольшая армия Юсуповых и Демидовых спокойно долетела до нужной точки и, быстро разгрузившись, принялась окапываться и готовить позиции. Николай Феликсович первым делом взял в руки мощный бинокль и принялся осматривать цитадель карателей, которая была отлично видна снизу. Расположенная на высоте где-то километр, крепость убийц выглядела неприступной. Но старый князь прекрасно знал, что неприступных крепостей нет. Когда через час гвардейцы развернули тяжелые артефактные гаубицы, Юсупов уже успел переговорить со всеми и решить, как им быть дальше. Первым делом старик хотел обстрелять крепость, и лишь после того, как щиты начнут тратить заряд, ударить магией. Снарядов было достаточно, около 4000, и это только первая партия. Если их не хватит, то дирижабли привезут еще. Орудия готовы, господин. К Николаю Борисовичу подошел один из офицеров рода. «Тогда начинайте. Заставьте этих ублюдков пожалеть о том, что связались с родом Юсуповых». Офицер кивнул, а князь отошел в сторону, готовясь смотреть на то, как его люди начнут уничтожать презренных убийц. Кабинет великого магистра. Когда недалеко от крепости появились боевые дирижабли, да еще и в таком количестве, великий магистр напрягся. Нет, он знал, что от любых спутников крепость защищена надежнее некуда, но вот от прямого взгляда нет. Слишком дорого стоят артефакты постоянной маскировки, и даже для такого богатого ордена это было бы слишком затратно. Некоторое время братья ордена наблюдали за грозными исполинами, и когда стало понятно, что они летят именно к ним, магистр отдал приказ готовить крепость к обороне. Сам же терялся в мыслях, пытаясь понять, кто нагрянул к нему в гости. Неужели Юсуповы? Но как? Орден тщательно скрывал свое местоположение, и во всем мире было не так много людей, которые знали, где расположена крепость. И ни один из них точно бы не стал выдавать эту информацию Юсуповым. В то, что русские смогли найти это место методом тыка, магистр верил еще меньше, прекрасно понимая, что для того, чтобы прошерстить весь Тибет, им бы пришлось потратить огромное количество времени, и это уж точно не осталось бы незамеченным. Орден имел своих скрытых разведчиков почти в каждом крупном городе, и пропустить мимо себя такую информацию было бы невозможно. Магистр спустился на нижний ярус крепости и вышел на свежий воздух. В одном из дотов братья уже готовили пушки, порядком устаревшие орудия британского производства, но достать что-то более современное он не считал нужным. Ведь до сегодняшнего дня он даже не предполагал, что кто-то способен привести к крепости армию. Однако, когда через несколько минут первый снаряд снизу недалеко ударил, оставив в скале приличную выбоину, Он понял, что шутки закончились. «Бейте всем, что только можно», — приказал он своим людям. «Через полчаса будут активированы атакующие системы, и тогда станет легче. Главное, чтобы эти варвары не уничтожили случайно узлы связи, иначе нам точно придет конец». Несколько часов беспрерывного артобстрела сделали свое дело. Щиты крепости начали потихоньку сдавать, а внешний пояс укреплений превратился в груду обломков. Вот только этого было мало, и патриарх Юсуповых это прекрасно понимал. «Думаю, через час можно будет наконец-то ударить». Подошедший Нарышкин в броне смотрелся довольно экстравагантно, но вот как нам проникнуть внутрь крепости? Отряд для этой цели уже подготовлен, Демидов усмехнулся, я лично возглавлю его. Сила света внутри темных пещер, Нарышкин зажмурился, это будет красиво. Однако не стоит забывать, что каратели не воины, а именно убийцы, а значит их крепость сплошная ловушка. Одних ваших сил будет недостаточно, по крайней мере возможны потери. Потери будут всегда, в разговор вмешался Юсупов, но не на этот раз. Я немного распотрошил свою сокровищницу, и бойцы Матвея будут защищены лучшими артефактами. Каратели же привыкли работать после длительной подготовки, а тут мы их застали со спущенными штанами. Безусловно, в крепости нас будут ждать сюрпризы, но мы и не рассчитывали на легкую прогулку. Ненасытное чудовище. А как еще называть этого проглота? Ведь он поглотил два огромных накопителя и при этом еще не вылупился. Мне нужно еще немного. Человек, я чувствую, что уже близко. Еще чуть-чуть, и я наконец-то смогу прорвать барьер. Я Феликс, пора бы уже привыкнуть к моему имени. И да, не отвлекай, я думаю, откуда взять силу. Я и правда пытался придумать, где бы взять еще силы, но пока что в голову ничего не приходило. В крепости в любом случае есть источники силы. Вот только успею ли я добраться до них, или же меня прикончат раньше. Обманывать себя я не собирался. В таком состоянии я был легкой целью для любого из местных. Единственное, что приходило на ум, это грохнуть одного, переодеться и попытаться добраться до источника. Вот только я не знал, где этот проклятый источник находится. Через 10 минут я наконец-то решился и подошел к двери. Небольшое заклинание из школы льда и засов превращается в обломки, после чего я спокойно выхожу из камеры. Вот только не успел я дойти до ближайшего поворота, как услышал топот ног. Черт, нельзя было позже тут пробежать, пытаюсь слиться со стеной, и когда мимо пробегает один из карателей, я бью из последних сил. Ледяное копье пробивает голову ублюдка, и я успеваю подхватить падающее тело. Несколько минут мне понадобилось, чтобы стянуть с него одежду и переодеться. Надо отдать им должное, эти серые костюмы с балахоном были не просто одеждой, а еще и броней. И только сейчас до меня дошло, насколько сильно мне повезло, что я ударил именно в голову, ведь ударь я чуть ниже, и ничего бы не получилось. Когда дело было сделано, я спрятал тело в камере и поковылял по коридору. Через несколько минут я вышел в довольно большую пещеру, где около 50 карателей собирали какой-то агрегат. Они были настолько увлечены, что даже не заметили меня, а я буквально не дыша прошмыгнул мимо них, проклиная свою слабость. В следующем тоннеле я почувствовал, что воздух куда более насыщен магией, а значит источник близко. И правда, через 20 минут я наконец-то нашел его. Удивительно, но тут был источник ледяной магии. Непонятно, правда, каким образом они его сохранили, ведь эти источники довольно капризны, и для того, чтобы они не иссякли, нужны сильные маги льда. Ответ на свой вопрос я получил, как только подошел к глыбе льда, что светилось мягким голубым светом. Артефакты, причем из чужого мира. Я нашел источник. Теперь постарайся сделать все как можно быстрее. Как только я начну выкачивать силу, об этом узнают. Не переживай, человек, мне нужна всего одна минута. Кивнув, я подошел к глыбе и положил руки на нее. В ту же секунду я почувствовал, как холод сковал меня, пытаясь добраться до разума. Вот только хрен ему. Дед рассказывал, как бороться с источником, и с каждым вздохом он был все покорнее. Когда же я понял, что уже можно начинать, то открыл канал к дракону, и тот принялся высасывать силу с огромной скоростью. Через 30 минут я отчетливо услышал треск, и открыв глаза, я увидел перед собой обычный кусок льда. Он поглотил весь, мать его, источник. «Теперь я готов, человек», голос дракона изменился и стал куда сильнее, «открывай проход». Сейчас эти смертные увидят, на что способен король драконов. Я потянулся к тем искрам, что получил от черного дракона, и через секунду в пещере открылся огромный портал, через который в наш мир переходил настоящий монстр. Его чешуя была золотистого цвета, Но не только. Складывалось ощущение, что у него нет конкретного цвета, либо же он его постоянно меняет. Когда через минуту дракон полностью перешел в наш мир, я понял, что в пещере стало неожиданно тесно. Вот и я, человек, забирайся мне на шею, мне не терпится попробовать свои силы. Кабинет магистра. Великий магистр почувствовал, что источник крепости исчез, и по его спине пробежали мурашки. Без источника оборона падет в течение часа, а значит и сам орден будет уничтожен. Нет, надо открыть сокровищницу, там достаточно артефактов, чтобы если не победить, то отбросить врага. Время, нужно время, чтобы эвакуировать основные силы в одну из запасных убежищ. Магистр направился к двери, вот только не успел открыть ее, как тут же получил кинжал в сердце. Последнее, что он увидел, это лицо молодого парня с мягкой улыбкой и тьму в его глазах. Ты перестал быть эффективным, магистр, но ты слишком многое знаешь. Тебе пора на покой. Глава 13. Забравшись на шею к дракону, я не успел ничего сказать, как он тут же выпустил огромную струю призрачного пламени, прожигая камень, словно бумагу. Секунда, и перед нами появился огромный тоннель, что вел прочь из этого места. Вот только настолько быстро покидать карателей я не хотел, нет уж, для начала нужно немного повеселиться тут, так сказать, вернуть должок за сломанные кости и выжженный глаз. Не так быстро, сказал я, для начала я хочу устроить местным пару пакостей, да и нельзя уходить не попрощавшись, некрасиво это. Только недолго, человек, огромная голова развернулась к мне, в вашем мире мало, очень мало силы, и чем быстрее мы окажемся в другом мире, тем больше силы я смогу поглотить для своего усиления. Не переживай, я усмехнулся, я сделаю все быстро. Вылетай из тоннеля и дай мне возможность ударить. Мне нужен всего один удар. Дракон взревел и побежал к кругу света, а я принялся готовить заклинание для удара. Да, я бы мог попросить дракона, но без источника их цитадель больше не такая страшная, и моих сил должно было хватить для одного прощального удара. Через минуту дракон прыгнул вниз, и расправив крылья, начал набирать высоту, разворачиваясь в сторону цитадели. Хех, а ведь дедуля неплохо поработал над внешним видом крепости, не знаю, как она выглядела раньше, но сейчас все было очень печально. Внешний пояс укреплений был уничтожен полностью, и лишь те точки, что были встроены в саму толщу горы, кое-где еще держались. Однако снизу по ним продолжали стрелять, подавляя их. «Посмотри внимательно на гору», — мысленно сказал дракон. «Люди решились пойти на штурм, видимо, чтобы спасти тебя. Если не хочешь задеть их, то советую отложить идею с ударом». Я задумался. В принципе, дракон прав. Месть, конечно, важна, но не ценой жизни тех, кто полез спасать меня. И какой у нас план? Найти ближайшую пасть и перейти в другой мир? Не просто пасть, а такую, что ведет в мир с магией, сильной магией. И нам придется провести там минимум месяц, пока все изменения в моем физическом теле станут необратимыми. Только после этого можно будет вернуться, не раньше. Месяц, хм, это возможность наконец-то стать магистром, полноценным магистром и заняться магией. Глифы я выучил наизусть, и теперь у меня будет целый месяц, чтобы усилить себя так, как я хочу. Не знаю почему, однако у меня есть стойкое чувство, что происходящее со мной это огромный спектакль, а где-то за кулисами сидит сценарист. И вот до него я хочу добраться, а мой нынешний уровень силы недостаточен. Так что придется мне исчезнуть на месяц. Решено. Улетаем отсюда. Дракон взмахнул крыльями, и через несколько минут мы уже были среди облаков, быстро удаляясь от горы. 2 часа спустя. Николай Феликсович тяжело дышал от усталости, но был доволен. Орден карателей уничтожен, и теперь его внук в безопасности. Правда, самого Феликса обнаружить не удалось, но внук точно был здесь. Пленные это подтвердили. Зная внука, старик был уверен, что тот не просто так исчез из крепости, и рано или поздно он вернется. А пока что стоит закончить зачистку цитадели и приготовить трофеи к транспортировке. Их тут было неожиданно много, а значит, род Юсуповых поднимется еще на 1 ступень в иерархии кланов. Такая новость явно понравится сыну, но сильно огорчит всех конкурентов. К Юсупову подошел Демидов, его броня в некоторых местах была обуглена, но все еще цела. Где будем искать Феликса, Коля? Нигде. Внук не просто так покинул крепость. Так что искать мы его не будем, лучше сосредоточимся на самой цитадели. Трофей, пленные, архивы, все, что будет для нас полезным. Все это нужно собрать и подготовить к транспортировке, пока не появились местные. Я более чем уверен, что они прекрасно знали про орден, а также про его силу. Демидов кивнул и отошел в сторону, дав возможность Нарышкину подойти. «Николай Феликсович, я успел немного посмотреть архивы местных, и очень сильно вас прошу скрыть тот факт, что мы смогли их захватить. И почему же, князь?» Юсупов напрягся. «Информация, собираемая карателями, может развязать не одну войну родов, поэтому нам не стоит ею делиться ни с кем. Я бы вообще предложил уничтожить архивы, но понимаю, что вы не пойдете на это». «Не пойду, это вы верно приметили, князь», — Николай Феликсович усмехнулся, — «но вот идея скрыть мне нравится. Конечно, придется постараться, но куш того стоит». «Да», — Нарышкин кивнул, — «вот только в отличие от Юсупова он не улыбался. Дипломат по натуре своей, он прекрасно понимал, что может случиться в империи, получи еще кто-то доступ в эти архивы. Каратели документировали каждый заказ, там были имена не только целей, но и самих заказчиков. И по обе стороны очень часто были довольно родовитые аристократы, способные начать войну даже вопреки запрету императора. Превращать же империю в вулкан, готовый вот-вот взорваться, в планы князя не входило». Петроград. Императорский дворец. Князь Скуратов получил новость о том, что орден карателей уничтожен, и тут же направился в кабинет к императору. «Ваня, Юсупов с Демидовым все-таки добились своего. Каратели уничтожены, и теперь можно выдохнуть спокойно». Император поднял взгляд на своего наставника и довольно улыбнулся. «Новости правда хорошие, теперь главное правильно ее использовать для престижа страны. Вот что, князь, прикажи умникам из МИДа разослать эту новость нашим союзникам, а также устроить небольшую утечку в прессу, но только тем издательствам, что находится у нас под колпаком. Нам нужно, чтобы эту новость преподнесли правильно, понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — Скуратов усмехнулся. «Хочешь напугать врагов?» «Хочу. Сам понимаешь, вернутся драконы или нет, пока неизвестно, а значит, стоит готовиться к худшему. Наша империя слишком большая, и наша нынешняя армия недостаточно развита. Новость о том, что каратели уничтожены, даст нам минимум полгода, которые можно потратить с пользой для государства. Проект для дворянства уже готов, а значит, скоро мы сделаем объявление о том, что теперь каждый род должен предоставить государству 20% своих военных сил сроком на год. Шуму будет много», — князь хищно улыбнулся. «Сам знаешь, не все дворяне готовы и правда служить империи. А для того, чтобы они сильно не шумели, у меня есть ты». Император тоже улыбнулся. «Уж кто-кто, а князь Скуратов знает, как правильно общаться с аристократами, чтобы они были тише воды ниже травы. Я наслаждался полетом словно маленький ребенок. Чувство безграничной мощи, что шла от дракона, опьяняло похлеще любого алкоголя. Мы летели довольно высоко, так чтобы с земли нас не было видно. Вот только эйфория ушла, а злободневные вопросы вернулись. И каким образом мы собираемся попасть в пасть? Учти, у нас их принято охранять, и солдаты вряд ли будут смотреть, как огромная драконья туша лезет на другую сторону. А зачем мне ваши пасти?» Голос дракона в моей голове звучал ехидно. «Я вообще-то король драконов, если ты не забыл, и портальная магия мне полностью подвластна. А про это я уже забыл. Выходит, мы просто откроем свой проход в другой мир. Но как ты определишь нужный нам мир?» Методом перебора, дракон выдохнул и тут же пролетел через облако им же созданного огня. «Я пока не настолько силен, как мне бы хотелось, и меня хватит максимум на 5 проб. И лучше бы нам повезло, иначе я очень многое потеряю в плане силы, и ты в том числе. Ведь король драконов может слиться с тем, кто делился с ним силой». «В каком смысле?» Слова дракона были мне не совсем понятны. «Ты сможешь делиться силой со мной или как?» «Не только силой, еще и знаниями. А я обладаю всеми знаниями своего вида, так заведено природой. Так что я могу очень многое тебе дать, но только после того, как окрепну как физически, так и в магическом плане. Тогда действуй. Чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее мы попадем в нужное место. Но для начала спустись чуть ниже, нужно посмотреть, нет ли рядом каких-нибудь городов. Не хочу, чтобы несколько тысяч человек наблюдали за нами». Дракон послушно спустился ниже и сделал довольно большой круг. «Населенных пунктов я не наблюдал, а значит, можно действовать». Я дал знак дракону, и через несколько секунд перед нами открылось небольшое окно портала. Он подлетел к нему и, остановившись, начал принюхиваться. «Не подходит, слишком слабый фон. Ищем дальше». Вторая и третья попытка тоже оказались неудачными, и я уже было напрягся, но на четвертый раз он пробил портал в нужный мир и тут же нырнул в него. Магический фон в этом мире и правда оказался чрезвычайно высоким, причем настолько, что мне пришлось даже накинуть на себя щит, чтобы мне не сожгло каналы от такого количества силы. Прелестно. Дракон взревел, это именно то, что мне надо. Накинув щит, я начал осматриваться по сторонам и увидел далеко внизу небольшое поселение. Присмотревшись, я понял, что судя по всему мы оказались в мире уровня средневековья, а значит никаких высокотехнологичных продуктов, а значит тут правят маги. И если смотреть на местный магический фон, то они либо чудовищно сильны, либо наоборот, очень слабы. Но это мы узнаем только после контакта с местными, который так или иначе состоится. Лучше приземлиться подальше от местных, мало ли как они отреагируют на появление огромного дракона. ГМ, в твоих словах есть истина, человек, вот только рано или поздно придется с местными познакомиться. Я то могу хоть 10 лет жить, используя только магическую силу, а вот вы люди несовершенны, вам нужно питание, сон и еще куча вещей. Спорить с ним я не стал, ведь дракон прав. Однако пока что соваться к местным не стоит. Во-первых, я не знаю языка, не знаю, живут ли тут вообще люди и насколько они сильны. Дракон сделал круг над поселком и полетел на север, где виднелся небольшой лес на холме. Мы приземлились в центре леса на небольшой поляне. Я спустился с дракона и немного походил из стороны в сторону, чтобы размять ноги. Дракон наблюдал за мной заинтересованным взглядом. Насколько же вы, люди, все-таки слабые существа? Он не выдержал и оскалился, ни один из вас не выжил бы в нашем мире. Жаль, что я больше никогда не увижу этот мир, и только картинки, переданные мне дедом, служат напоминанием о том, что мы, драконы, потеряли. Ладно, отдыхай, а я, пожалуй, начну трансформацию. С этими словами он улегся поудобнее, закрыл свои глаза, и я почувствовал, как вокруг него закручивался огромный магический вихрь. Дракон начал стремительно впитывать силу, а я решил отойти в сторону. Мало ли что случится, не хотелось бы попасть под случайный выбор силы. Петроград, Юсуповский дворец. Князь Борис Николаевич Юсупов смотрел на своего отца и думал о том, что старик слишком сильно верит в Феликса. Вот и сейчас он не стал искать парня, который каким-то образом сбежал из цитадели карателей, решил, что парень знает, что делает. Но ведь ему всего 15. «Боря, я по твоему лицу вижу все, о чем ты думаешь», — старик усмехнулся, «но поверь, твой сын и мой внук прекрасно знает, что делает. Ты так ничего и не понял, а что я должен был понять? То, что источник крепости исчез как раз тогда, когда освободился Феликс. Слишком странное совпадение, согласен, внук уже не раз оказывался в гуще событий и всегда выходил с прибылью. Уверен, что и на этот раз он не отступит от своей привычки возвращаться куда сильнее. Ох, отец, не нравится мне это все. Ты уже знаешь о заявлениях молодого Воронцова? Это ты о том бреде, что якобы мы виновны в смерти князя? Старик поморщился, щенок впитал ненависть отца к нам, вот и болтает попусту. Но если он и правда решит проверить наш род на крепость, тогда придется преподать ему урок. Воронцовы хоть и княжеский род, но они куда слабее, чем мы. Не переживай, если придется, быстро покажем Воронинку его место. Князь кивнул, но в душе не был согласен с отцом. Мелкий Воронцов хоть и был глуп, но не настолько, чтобы лезть на заведомо более сильного. А значит, тут что-то не так. Эх, как же все не вовремя происходит. Родовая война – это не то, что нужно сейчас Юсуповым, совсем не то. Воронцовский дворец. Теперь уже молодой князь Воронцов завтракал и составлял планы на будущее. Парень прекрасно понимал, что это будущее может оказаться совсем недолгим, но он даже не думал отказываться от мести за мертвого отца. Пока что незнакомец, что дал ему наводку, молчал. Единственное, с чем он помог, так это с списком тех, у кого были претензии к Юсуповым. И, к сожалению, Воронцова в этом списке не было влиятельных аристократов, только мелкие бароны и парочка графов. Даже если они все согласятся поучаствовать в будущей войне, патриарх Юсуповых уничтожит их несколькими ударами, не особо напрягаясь. Нет, тут нужны другие союзники, но где их взять? В этот момент телефон парня завибрировал, и бросив взгляд на экран, он увидел сообщение от незнакомца. Открыв его, парень быстро прочел текст и довольно улыбнулся. Кажется, патриарх Юсуповых вскоре будет очень сильно занят, а значит, война против этого проклятого рода может иметь благотворительный доход. Другой мир. Через несколько часов я увидел первые изменения в драконе. Немного поменялся цвет его шкуры, а также увеличились размеры дракона. Смотря на то, как ящер просыпается, я думал о том, что когда мы вернемся обратно, мне не избежать огромного количества вопросов. И если на вопросы от родных я могу спокойно ответить, то вопросы от власти могут привести к очень нехорошим последствиям. Банально может дойти до того, что те же Рюриковичи, увидев силу дракона, захотят отнять его, или что более вероятно убить. У них, конечно, ничего не получится, вот только если они попробуют, мне придется вмешаться. А зная своих родных, то война начнется сразу. Человек, я слышу обрывки твоих мыслей, и мне они не нравятся. Мне они тоже, но не думать о таком я не могу. Рано или поздно мы вернемся, и мне придется рассказать про тебя. Морда дракона остановилась напротив меня, и мне захотелось его погладить. Насчет меня можешь не переживать. Я смогу изменить свою внешность и стану похожим на одного из своих сородичей. Сила будет отличаться, но с этим уж прости, ничего сделать не получится. Не думай пока об этом, проблемы стоит решать по мере их появления. Угу, я бы, может, и согласился с этим заявлением, вот только жизнь каждый раз доказывает обратное. Проблемы лучше решать до того, как они полноценно сформировались, так намного меньше геморроя. Урал. Подземное убежище. Молодой парень с черными глазами сидел за рабочим столом и просматривал последние новости. На его лице блуждала довольная улыбка, ведь его планы потихоньку начали давать результат. Уничтожение ордена карателей, чьим настоящим создателем являлся он, прошло как по маслу. Орден, к сожалению, свое отработал и стал чересчур самостоятельным. Юсуповы, которые поучаствовали в этом и захватили архив, очень удобная цель, ведь именно в этом роду живет его главный враг. Поэтому, когда он опубликует копию архивов, то на этот род ополчатся многие, желая получить не просто копию, а весь архив. А еще это приведет к постоянным войнам родов. А что может быть лучше для темного, чем такие вот действия? Парень встал и, взяв в руки бокал с красным вином, стал ходить из стороны в сторону, напевая себе под нос незнакомую мелодию и изредка делая маленькие глотки благородного напитка. Осталось не так уж и много, и он наконец-то сможет вернуться обратно в свой мир, чтобы занять то место, что он заслужил. Нужно всего лишь убить последнего пироманта, и он сделает это. Глава 14. Меня разбудил шум крыльев и дыхание дракона. Открыв глаза, я увидел перед собой огромную пасть, полную острых зубов, и инстинктивно натянул на себя огненную броню. Тьфу ты, и нахрена так пугать, крылатый? Вскочив с земли, я уставился на эту наглую ящерицу, которая, судя по всему, издевалась надо мной. Ты слишком сладко спал, человек, в чужом лесу так спать нельзя. Вот я и решил тебя немного проучить. В конце концов, кто, если не я, поделится с тобой мудростью? Голос дракона в моей голове звучал максимально самодовольно, с самооценкой у него явно все в порядке. Знаешь, для только что вылупившегося дракона ты чересчур наглый. Я материализовал в руке огненное копье, может, это тебя стоит проучить? В ответ на мои слова этот крылатый придурок натурально заржал, да так, что деревья вокруг нас затряслись. Он еще и к тому же начал топать лапами, и я едва не упал от локального землетрясения. Нет, ну это уже точно перебор. Я обязательно придумаю, как его проучить. Вдруг дракон замер, шумно втянул воздух и резко повернул голову в ту сторону, где должна была быть деревня. К нам кто-то идет, несколько целей, идут довольно быстро. Понял, сейчас встретим. Не снимая броню, я подошел к краю поляны, всматриваясь в лесную чащу, и через несколько минут увидел невысокую худенькую фигуру, что бежала в нашу сторону, не обращая внимания на ветки и другие препятствия. Сразу за ней, метров в 30, следовали несколько мужиков в кольчугах и один в кирасе. Хаем, кажется, с местными мы познакомимся куда быстрее, чем я думал. Девчушка выскочила из леса и, ойкнув, успела затормозить буквально за полметра до меня. Уставившись испуганным взглядом, она замерла, но, услышав топот за спиной, что-то быстро залопотало тоненьким голосом и постоянно указывала себе за спину. Честно говоря, я ничего не понял, кроме одного. За ней бегут явно не друзья, желающие помочь ей. «Отойди-ка в сторону, милая», я убрал лицевую маску и улыбнулся ей, вот к тому дракону. Только сейчас она заметила огромного дракона, который смотрел на нее с интересом. И вот тут психика девушки не выдержала, и она просто упала в обморок. Мда, я, конечно, знал, что я горяч, но не думал, что настолько. Впервые при виде меня девушки в обморок падают. С чего ты решил, что это из-за тебя? Голос дракона прозвучал ехидно. Мы, драконы, куда красивее, чем вы, так что она явно так отреагировала, увидев меня. Я все понимаю. Не каждый день удается лицезреть короля драконов. Вот же язва. И с каждым часом он становится все более ехидным. Даже интересно, с кого он берет пример. Пришлось отодвинуть девушку поближе к дракону и вновь натягивать броню. Успел как раз вовремя, к тому моменту, как из леса выбежали четверка преследователей. И вот они, в отличие от девушки, не сильно растерялись. Конечно, было видно, что они не ожидали тут кого-либо встретить, но ребятки очень быстро приняли факт наличия чужаков и тут же отреагировали на это. Тройка в кольчугах попытались незаметно окружить меня, а главарь в кирасе сделал несколько шагов вперед и тоже заговорил. И вот его тон мне совсем не понравился. «Сейчас ты все поймешь, человек», — голос дракона отвлек меня на секунду, «я успел покопаться в голове у самки, и сейчас передам тебе навык языка». Секунда, и моя голова вдруг раскалывается от жуткой боли. «Твою ж налево, нахрена ж так делать-то? Упс, извини, Феликс, сейчас все исправлю». Виноватые нотки в голосе дракона удивили меня. И правда, боль ушла почти сразу, и я вдруг прислушавшись понял, что орал главарь бандитов. «Отдай девку, чужак, иначе тебе не жить. Мои ребята быстренько нашпигуют тебя стрелами, и даже твоя огненная броня не поможет». Вот как, интересно звучит. Даже захотелось посмотреть на это, хотя вру, никакого желания не было. Я улыбнулся максимально дружелюбно, а потом просто всадил в грудь ублюдка огненное копье. Последнее, что он успел сделать, это удивиться перед тем, как умереть. А вот его товарищи успели куда больше. В мою сторону полетели стрелы, причем полетели быстро, слишком быстро. Каково же было мое удивление, когда первая стрела чуть не прошила меня насквозь. Пришлось уворачиваться и так несколько раз. Что у них за стрелы? Почему моя броня будто сама расходится перед этими наконечниками? В ответ я ударил волной огня, но смог достать только двух. Третий отпрыгнул, и развернувшись, тут же побежал в сторону деревни. Явно хочет кого-то предупредить, тварь. Нет, так дело не пойдет, дорогой. В моей руке сформировалась хорошая такая сосулька длинной в метр, и я тут же отправил ее в спину убегающему. Магический лед легко пробил кольчугу, и последний бандит упал на землю мертвым. Вот так-то, ублюдки, будете знать, как нападать на мага. Развернувшись в сторону дракона, я увидел пришедшую в себя девчушку, которая смотрела на меня с помесью страха и восхищения. «Вы смогли убить охотников. Я не знала, что бывают настолько сильные маги». Приглядевшись к девушке, я понял, что она тоже маг, вот только инициацию она еще не прошла. Но даже так я могу сказать, что магом она будет слабеньким, даже если сильно постарается, максимум доберется до ранга мастера, но не больше. Делов-то, четверых бандитов угомонить. Тебя, если обучить, ты также сможешь. Девушка смутилась, да так что аж щеки покраснели. Никто меня учить не будет, я ведь из простых. Управлять силой учит только благородных, если денег, конечно, хватит на учителя, а за такими, как я, приходят охотники. И зачем же им такие, как ты? У меня, конечно, были догадки, но я решил дождаться ответа девушки. Они доставляют нас в орден, а что происходит дальше, никто не знает. Вот только тех, кто увозит, больше никто не видит. Мда, и вот что с ней делать? Была бы возможность, я бы переправил ее в наш мир, вот только мне самому еще месяц тут куковать минимум. Но и дать этим тварям убить ее я не собирался, а значит, надо что-то думать. Не успел я открыть рот, как вновь заговорила девчушка. А вы можете помочь жителям нашей деревни? Охотники никуда не уйдут, а если не вернется их четверка, то они накажут жителей. Поможем, твердо ответил я, смотря на нее, сейчас на драконе туда и полетим. Тот возмущенно фыркнул, но под моим взглядом быстро успокоился. Вот так-то, нечего показывать свой характер, дружок. В итоге я помог девушке забраться на дракона, и мы полетели в сторону ее деревни. Ну как полетели? Он пару раз взмахнул крыльями, и мы оказались у деревни. Весь полет по сути продлился от силы минуту. Приземлились мы в центре поселка, подняв огромное облако пыли. Я тут же спрыгнул вниз, заметив несколько так называемых охотников. Двое из них держали здоровенного мужика, а один поигрывал тонким кинжалом у его глаза. «Хм, а мы точно покинули тот мир, а то такое ощущение, что я дома». Две ледяные стрелы прикончили ублюдков, а с третьим неожиданно справился сам мужик. Ловким ударом он выбил у того кинжал из рук, а потом свернул шею. «Силен, ничего не скажешь. А ты кто еще такой?» Его голос был похож на рык дикого зверя. «Да меня тут одна девчонка позвала спасти вас». Я усмехнулся, но если не надо, улечу обратно, мне не сложно. Он хотел было что-то сказать, но увидев девушку, тут же кинулся к ней, вообще не обращая внимания на дракона. «Да как так-то? Почему они не боятся его? Это же не домашняя зверушка». «Дача, ты жива?» Мужик сгреб в охапку девушку. «Я уже думал, эти твари тебя поймали». «Нет, отец, они не смогли. Этот господин спас меня и убил охотников». Она с благодарностью посмотрела на меня, и мужик тоже немного смягчился. «Тебе не кажется, что местные какие-то странные?» Я мысленно обратился к дракону. «Они вообще не реагируют на тебя почему-то. Я знаю почему. В этом мире живут потомки драконов. Они, конечно, сильно деградировали. Ни маги, ни интеллекта, хорошо хоть летать умеют. Местные умудрились приручить их, вот они и считают, что я такой же. Именно поэтому они и не боятся меня, считают всего лишь летающей лошадью». В голосе дракона послышалась обида, его это явно задело. «Господин», тем временем ко мне обратился мужик, «я к вашим услугам. Меня зовут Млад, я местный кузнец, а с моей дочерью Ликой вы уже познакомились. Скажи мне, Млад, где остальные охотники? Или это были единственные?» Я указал на трупы охотников. «Они уехали, господин», — ответил кузнец, «оставили эту троицу дожидаться тех, что ушли за дочерью, а сами поехали дальше». В соседней деревне также появилась одаренная силой. «Ну, раз охотников больше нет, я бы не отказался от еды, да и моего дракона нужно куда-нибудь пристроить». Кузнец оценивающе посмотрел на дракона, а потом кивнул. «Мой дом на окраине и двор у меня достаточно большой, так что он тоже поместится. Вот только мяса для него у меня нет, но можно купить у местного торговца Звилана. Правда, берет он дорого». Я усмехнулся, и, подойдя к трупам охотников, сорвал с их поясов кошельки. Открыв один из них, я увидел треугольные монеты из золота и серебра. «Хм, тут почти килограмм серебра и грамм 200 золота. Нехило живут местные бандиты, совсем нехило». Два кошелька я оставил себе, а один кинул мужику. «Вот, это твоя доля. А насчет еды для дракона не переживай, он не голоден. Органическая пища мне не нужна». Опять недовольный голос в голове. «Я король драконов, я могу жить на одной лишь силе». «Ну так я же не спорю», я усмехнулся, «а местным незачем знать о том, что ты не простой дракон. Пусть это будет сюрпризом. Я уверен, что сегодняшний день нас еще удивит». Дракон еще немного поворчал, но в итоге согласился, и мы направились к дому кузнеца. Петроград, дворец князя Пожарского. Борис Юсупов приехал на званый ужин к Пожарскому, надеясь хорошо провести время, но появление Воронцова все испортило. Этот юнец, увидев его, тут же ухмыльнулся и направился прямиком к нему. И чего ему надо? Явно ведь задумал какую-то подлость, вороненок. Князь Юсупов, Воронцов остановился перед Борисом и начал громко говорить: «Я обвиняю тебя и твой род в убийстве моего отца, и хочу объявить о том, что род Воронцовых пойдет войной на Юсуповых». Аристократы тут же зашептались между собой, обсуждая слова нового князя Воронцова, а Борис лишь усмехнулся. «И как скоро твой род перестанет существовать, мальчик? Ты ведь прекрасно знаешь, что мой род куда сильнее твоего. Тебе так не терпится последовать за своим отцом, которого якобы убил я или кто-то из моего рода. Что ж, я могу тебе устроить это, но не забывай, без разрешения императора война между княжескими родами невозможна». «Не переживай, старик», Воронцов усмехнулся, «я знаю законы империи, причем куда лучше тебя. Война между княжескими родами и правда невозможна, если император не даст добро, однако есть одна лазейка. Если к одному роду претензии есть минимум у 10 родов, они могут действовать без разрешения императора. И рядом с Воронцовыми выступит еще 9 родов, которых Юсуповы в свое время обидели. Пришла пора ответить вам за все грехи». С этими словами Воронцов вдруг плеснул в сторону князя шампанским. Вот только Борис Николаевич что-то такого и ждал от взбалмошного ребенка, кем и был Воронцов. «Война так война, ты сам выбрал свою судьбу, мальчик. Извините, господа», Юсупов обратился ко всем остальным, «как видите, мне пора, нужно подготовиться к очень важному делу». С этими словами князь покинул дворец Пожарского, а Воронцов долго смотрел ему вслед, и на его губах блуждала довольная улыбка. Все идет по плану, и таинственный помощник рассчитал все правильно. Юсупов сам попался в ловушку, осталось только ее захлопнуть. По дороге домой Борис Николаевич успел сделать несколько звонков своим людям. Он был уверен, что с Воронцовым удастся справиться очень быстро, все-таки силы их родов были несоизмеримы. Отвлекшись на секунду от телефона, князь посмотрел в окно и увидел, как в сторону его автомобиля летят несколько магических шаров. Охрана успела ударить по тормозам, и артефактная защита сработала как надо, вот только все это было лишь начало. Почти в самом центре города на кортеж князя напали несколько сотен боевиков из разных родов, и Борис Николаевич с тревогой наблюдал за тем, как погибает его охрана. В конце концов князь не выдержал и решил лично вмешаться в битву. Покинув автомобиль, он тут же прикончил пятерку нападающих, но на него вдруг насела троица магов уровня советник. «Ну, Воронцов, ну, падла, я твой рот с лица земли сотру!» Князь зарычал, словно дикий зверь, и его аура расширилась, охватывая как можно больше территории. Князь включил режим войны. Другой мир. Кузнец Млад оказался очень интересным человеком, который явно имел много скелетов в шкафу. Начнем с того, что сам по себе он не был человеком, точнее он был метисом, плод союза гнома и человеческой женщины. По крайней мере теперь понятно, откуда у него такая сила. Подгорный народ славится своей силой. На мой вопрос, почему же он живет тут, а не где-нибудь под горой, кузнец лишь грустно усмехнулся. Гномы пускают в свои города только чистокровных, а я не такой, вот и приходится жить тут вместе с дочерью. Допустим, но я точно знаю, что гномы имеют не просто талант к железу, у них особая сила в работе с металлами. Почему небольшой город? Там бы не было отбоя от клиентов, а мне и тут хорошо. Если бы не проклятые охотники, было бы вообще прекрасно. Упоминая охотников, он вновь нахмурился, а в наш диалог вдруг вмешался дракон. «Феликс, тут к вам гости, и лучше бы тебе приготовиться, эти куда серьезнее, чем прошлые бродяги». В этот момент мы услышали ржание лошадей и лай собак. Кузнец побледнел, а потом, подскочив к окну, аккуратно отодвинул занавеску, чтобы посмотреть. «Вернулись охотники», — осипшим голосом сказал он, — «причем с ними один из их мастеров. Вам лучше убежать, прошу, лишь возьмите с собой дочь, а я попытаюсь их задержать ненамного. О, не нужно переживать, сейчас они так же умрут, как и их товарищи». Я вышел из дома и уставился на довольно представительную компанию, которая остановилась возле невысокого забора. Около 20 человек, и половина из них в тяжелой броне, а от одного так и несло магией. «Твою ж налево, да он уровня магистра, не меньше. Где девка?» — скучающим тоном спросил он, даже несмотря на меня. Он рассматривал дракона, и в его глазах промелькнуло что-то такое, что мне совсем не понравилось. В доме я стоял спокойно, смотря на этих псов, однако внутри все было напряжено, и в любой момент я готовился бить, причем бить наповал. «Так приведи ее, пока еще можешь. И да, твой дракон мне понравился, я заберу его себе». «Ох, неправильно ты, дядя, начал диалог. Чую, нас сейчас ждет грандиозный шухер». В этот момент случилось сразу несколько вещей. Из дома вышел кузнец, держа в руках массивный арбалет, из которого тут же выстрелил в сторону мага. Тот спокойно отбил стрелу рукой, вот только это было только начало веселья. За моей спиной яростно взревел дракон, которому не понравилось, что его посчитали моей собственностью, и с неба на головы ублюдков ударили молнии. Вспыхнувший щит над охотниками не сработал, и молнии добрались до цели. Вот только маг оказался совсем отбитым наглухо. Стоило мне только отвлечься, как в его руках появилась странная палка, и тут мое чувство опасности взвыло. Огненная броня появилась почти мгновенно, но именно что почти. Серый шарик впился мне в плечо, и я почувствовал, как мои магические каналы начали разрушаться. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, это как дракон выпускает огромную струю пламени. А дальше была темнота. Глава 15. Дворец Юсуповых. После наглого покушения князь Борис был вне себя от ярости. Вернувшись домой, он приказал созвать все свободные войска и готовиться к нападению на владения Воронцовых. «Боря, тебе не кажется, что нападение на тебя слишком уж вовремя случилось?» Николай Феликсович смотрел на сына внимательным взглядом. «Ты князь, тебе и решать, но подумай сначала. Отец, а кому еще нужна моя смерть? Щенок посмел при всех бросить мне вызов, а потом, видимо, до него дошло, что это была величайшая глупость, что он мог только совершить. Вот и приказал своим псам напасть на меня, пока я не добрался до дома. Моя обычная охрана состоит из 8 гвардейцев, и то, они больше для статуса, ты же знаешь». Патриарх знал, вот только все равно был уверен, что с этим нападением что-то не то. Пока что он не мог понять, в чем дело, но его интуиция буквально кричала о том, что не стоит торопиться с нападением на Воронцовых. В этот момент телефон князя зазвонил, и тот, бросив быстрый взгляд на экран, ответил на звонок. «Добрый день, Ваше Величество. В гости?» «Хорошо, скоро буду». Николай Феликсович вопросительно посмотрел на сына, и тот, тяжело вздохнув, заговорил. «Император очень хочет меня видеть. Придется ехать, Приглашение больше было похоже на приказ. «Я поеду с тобой», — старик усмехнулся. «Так, на всякий случай подстрахую. Мало ли, вдруг кто-то нападет по дороге. А его величество не любит, когда опаздывают к нему навстречу. Императорский дворец». Иван Михайлович был зол. Последнее время в империи творились вещи, которые совсем ему не нравились, а он не мог понять, почему никто из тех, кто должен на это реагировать, ничего не делает. «Наставник, извини за вопрос, но какого хрена? Почему я узнаю о том, что Воронцовы объявили войну Юсуповым в последнюю очередь? Или ты настолько сильно устал, что пора искать тебе замену?» «Ваня, не кричи, Скуратов же наоборот был спокоен как удав. Все не так просто, как тебе кажется. Щенок Воронцова не сам все придумал, мозгов у него не хватит для такого. Вот я и занимался тем, что пытался найти чужой след в этом деле, и таки нашел. Вот только это скорее плохие новости, чем хорошие. Британцы, император напрягся, или китаёзы решили сунуть свой нос в наши внутренние дела. Не то, не то. Этих мы давно знаем, методы их работы известны, как и все каналы, по которым они действуют. Нет, тут кто-то другой, и знаешь, Ваня, я, пожалуй, впервые за последние лет 10 ничего не понимаю. Император искренне удивился, его наставник никогда такого не говорил до этого, а тот тем временем продолжил. Понимаешь, я нашел всего лишь одну зацепку, и это сообщение, что изредка приходит новому князю Воронцову на мобильный. И там я много интересного нашел, Ваня, слишком интересного. Например, о том, что незнакомым убийцей в Париже реально был Воронцов-старший. Только каким образом он настолько изменил свою внешность, я даже боюсь предполагать. А еще насчет Воронцовых пришла неприлично большая сумма денег. Вот только источник не отследить. Банк где-то в Швейцарии, так еще и счет одноразовый. Вот такие вот дела, Ваня, а ты мне тут за войну родов рассказываешь. По сравнению с этим война родов херня полная. У нас в империи действует незнакомая нам сеть агентов, и их цели мне непонятны. Вот это куда страшнее. И каковы наши действия? Император сразу же подобрался, понимая прекрасно, что его наставник не стал бы создавать проблему на ровном месте. Я поднял всех своих людей, разумеется, тайно. Вот только не уверен, что это сильно поможет. Однако пока у нас нет информации, чтобы планировать свои дальнейшие действия. Придется, мать его, импровизировать. Поэтому прошу тебя, Ваня, уговори Юсупова угомониться на время. Сейчас не до него, право слово. Если в покушении на него реально замешан Воронцов, я лично принесу Борису голову щегла. С этими словами князь покинул кабинет, а император приготовился к неприятному разговору с Борисом. Юсуповы были нужны империи, вот только их характер и упертость иногда доводили самого императора до белого коленя. Хотя именно эти качества и помогли князьям подняться так высоко. Когда через 10 минут слуга предупредил о приезде обоих Юсуповых, император еще раз тяжело вздохнул и приготовился. Кажется, все будет еще сложнее, чем он думал. Всю дорогу до императорского дворца князь Борис готовился к неприятному разговору. Он прекрасно понимал, зачем император пригласил его во дворец. «Боря, я тебя умоляю, главное, не зарывайся», — Николай Феликсович смотрел на сына с укором. «Я знаю, что ты не любишь, когда тебе ставят условия, но мы не стоим выше Рюриковичей, поэтому усмири свой нрав. Отец, все будет нормально, я не собираюсь ссориться с императором, особенно сейчас». Доехав до дворца, они покинули автомобиль и направились вслед за слугой, который привел их в императорский кабинет. Император сидел за столом и лишь кивнул, когда Юсуповы вошли в помещение. «Боря, Николай, здравствуйте. Садитесь, разговор у нас будет долгим». Отец и сын переглянулись и сели в свободные кресла. Полчаса спустя: «Допустим, Ваше Величество, я и правда некоторое время подожду, князь Борис еле сдерживался, что я получу взамен. Это про меня и мой род будут говорить, что мы испугались Воронцова и его шавок. А репутация — вещь хрупкая, теряется быстро, а восстанавливается долго и не всегда. Я лично заявлю о том, что своим правом вето запретил вам войну». Император спокойно выдержал взгляд князя. «А в качестве моральной компенсации вы получите некоторые земельные участки возле столицы. Гектаров 10, вас устроит?» «Устроит, Ваше Величество», — вмешался уже Николай Феликсович. «Пока сын опять не испортил все, мы вас поняли, разрешите откланяться. Нужно успеть отдать приказы людям, пока не началась война». Патриарх буквально вытащил сына за шкирку из кабинета, а на недоумевающий взгляд сына бросил короткое: «Поговорим дома, Боря. Другой мир. деревня. Я с трудом открыл глаза и первое, что увидел, это заспанное лицо девушки, что сидела возле кровати. Она что дежурила у моей постели? Девушка каким-то образом почувствовала, что я пришел в себя, и тут же вскочила с табуретки. «Ой, а вы уже пришли в себя? Наша знахарка говорила, что вы, господин, еще несколько дней будете в беспамятстве». «Ну, значит, ошиблась». Я слабо улыбнулся, однако, если меня сейчас не накормит, то ее прогнозы могут сбыться, ибо мой желудок требует пищи. Еще раз ойкнув, девушка пулей вылетела из комнаты и буквально через несколько минут вернулась с небольшой тарелкой, от которой шел вкусный запах мяса. «О, это именно то, что мне сейчас нужно». Буквально вырвав тарелку из ее рук, я начал поглощать жареное мясо, почти не разжевывая. Сейчас мне было плевать на манеры, поскорее бы запустить регенерацию организма, иначе есть все шансы тут скопытиться. Входная дверь открылась, и в комнату вошел Млад. Кузнец, увидев, что я пришел в себя, широко улыбнулся. «Доброго полудня, господин, я знал, что вас просто так не свалить, и тебе не хворать, кузнец». На секунду оторвавшись от пищи, я поприветствовал его. «Садись, расскажи, что произошло, пока меня с вами не было». Он кивнул и, взяв еще один табурет, сел рядом с кроватью. «После того, как мастер-охотник ранил вас, дракон словно с ума сошел. За несколько секунд он всю эту братью уничтожил, а ведь у них у всех были орехалковые брони. Они, как известно, защищают от силы, вот только почему-то против дракона это не особо помогло». Я мысленно усмехнулся. «Ну еще бы, против короля драконов вообще мало что может помочь. А вот то, что у этих ребят была броня из орехалка, это хорошо, это очень хорошо. Теперь по крайней мере я понял, почему стрелы в лесу не замечали мою броню. Металл полностью игнорирует магию. Это он может, но я надеюсь, его огненное дыхание не весь металл расплавило, это было бы слишком печально». «Обижаете, господин?» Кузнец весело рассмеялся. «Металл всего лишь нагрелся до такой температуры, что тела зажарились словно на сковороде. Как только все остыло, я тупы похоронил, а броню отнес в кузню. Там около 200 килограмм орехалка, может, вам нужно чего?» «Хм, в принципе, я от брони не отказался бы, но тут еще стоит подумать. А вот хороший меч мне бы точно не помешал. В этом мире огнестрела нет, тут люди до сих пор ближних своих при помощи старой доброй стали отправляют к праотцам. Меч, кинжал и небольшой кулачный щит. Пока этого будет достаточно. Остальной металл нужно превратить в слитки. Я потом найду ему применение». Кузнец кивнул и направился на выход, а в моей голове послышался недовольный голос дракона. «Ты еще долго будешь прохлаждаться? Мне надоело с этими местными, они приходят и смотрят на меня как на чудовище какое-то». «Ну, по их меркам ты и правда чудовище. Не забывай, драконы этого мира лишены магии, а ты запросто уничтожил тех, кто от этой самой магии были защищены. Как прикажешь им к тебе относиться?» «С уважением», — дракон фыркнул, — «они мне носят туши животных. Я что, дикое животное, что ли? Хоть бы приготовили как-нибудь, тупые людишки». Тут я не выдержал и расхохотался в голос, отчего лика вздрогнула. Поймав ничего не понимающий взгляд девушки, я хмыкнул. «Не переживай, я не сошел с ума, просто с драконом общаюсь мысленно. Он что, разумный?» Девушка ахнула. «Но ведь разумные драконы — сказка». «Ну, не знаю, одна такая сказка сильно возмущается, что вы пытаетесь его кормить сырым мясом. Просит его для начала приготовить». «Мда, кажись, я немного переборщил, и у девочки только что случился культурный шок. Ладно, попробуем встать, посмотрим, что там на улице творится». С трудом, но мне удалось подняться с кровати, хотя в процессе я два раза чуть не потерял сознание. Не знаю, чем меня долбанул этот грибанный охотник, но шкуру он мне знатно попортил. Я был голым по пояс и смог внимательно рассмотреть рану на плече. По белой коже распространилась темная вязь паутины, а в самом центре неправильный круг. Мда, кажется, помимо глифа у меня появилась модная татуировка. Не подскажешь, что за дрянь применил против меня этот придурок, а великий мудрый дракон? О, ты определенно делаешь успехи, Феликс. В его голосе было столько самодовольства, что мне стало смешно. Против тебя всего-навсего применили магию разложения, и если бы не я, то ты бы сейчас валялся загнивающим трупом на улице. Но тебе сильно повезло, и рядом с тобой оказался я. Магию я из тебя вытянул, а тратить силы на регенерацию не стал. Тебе полезно иногда спускаться с небес на землю, а то совсем забросил тренировки. Интересно, когда я мог тренироваться? Когда сливал всю силу тебе? Или когда меня пытали? Всегда. Тренироваться ты должен всегда. Слабый маг, мертвый маг. Конечно, поговорка звучит иначе, но суть ты понял. Мда, как ни крути, но он полностью прав. Я оказался не готов к такому противнику и поплатился за это. Что ж, выводы сделаны, меры будем принимать в ближайшее время. Я вышел на улицу и немного размялся. Плечо ныло, однако все было в пределах нормы. Единственное, что энергетические каналы в руке еще не восстановились, но это дело нескольких дней. Дракон лежал на заднем дворе кузницы, а рядом с ним велась самая обычная домашняя кошка. Наглое пушистое создание совсем не боялось огромного ящера, и то и дело пыталось ударить лапой кончик его хвоста. Удивительное создание, дракон хмыкнул, такое маленькое и такое бесстрашное. А еще это существо издает забавные звуки. Это кошка, и поверь, если она решит, что ты ей приглянулся, то ты автоматически станешь ее собственностью. Считай, что это ее магическая сила. Будто услышав меня, кошка залезла на лапу к дракону, устроилась поудобнее и начала мурчать. Урал. Матвей Демидов возвращался домой с очередной проверки своих предприятий. Хоть и последствия массового открытия пасти удалось устранить, то тут, то там выскакивали старые проблемы, на которые раньше закрывали глаза. Вот и сегодня пришлось заменить вороватого директора одного из заводов. Этот упырь наворовал столько, что хватило бы на 10 дворцов, но, видимо, ему показалось мало, и он решил устроить махинацию с акциями завода. Вот только либо он не все просчитал, либо вконец обнаглел, и СБ рода поймала его. «Вадим», — обратился князь к водителю, — «езжай на трубопрокатный, там тоже нужно посмотреть на то, как идут дела». «Будет сделано, ваша светлость», — водитель улыбнулся, а в следующую секунду его голова взорвалась. Князь действовал инстинктивно и, выбив дверь, вывалился из автомобиля, который тут же уткнулся капотом в дерево. Встав с земли, князь призвал свою броню из света и меч, а потом увидел противников. Несколько самых обычных, на первый взгляд, людей, вот только у них не было ауры. Но ведь это невозможно, у каждого человека есть своя аура.